Одна черта руки моей. В 1880 году, к открытию памятника Пушкина в Москве, старший сын поэта Александр Александрович решил пожертвовать хранившиеся у него рукописи отца Московскому Румянцевскому музею. Петр Иванович Бартенев отправился в Тамбовское имение Пушкиных и вывез оттуда много тетрадей, а также отдельных листов, некогда взятых и возвращенных Анненковым. Через 4 года историк литературы, внук декабриста Вячеслав Евгеньевич Якушкин, описал пушкинские бумаги лист за листом и обнаружил при этом множество пушкинских строк, не вошедших еще ни в одно издание. Внимательно изучил Якушкин, а позже и другие пушкинисты, 72 голубоватых листа в четверку, так называемой первой кишиневской тетради, которая в Румянцевском музее числилась под номером 2365. А после переезда в пушкинский дом стала называться «Фонд 244», опись 1, номер 831. Цивловский в статье о Пушкине, страницы 260-353. О первой кишиневской тетради смотрите «Русская старина», 1884 год, номер 4, страницы 87-110. Цивловская любезно ознакомила меня с подготовленным ею описанием этой пушкинской тетради. Примечание редакции. Красные жандармские чернила, обозначающие номер каждой страницы, свидетельствуют, что тетрадь в час кончины Пушкина находилась в его кабинете, попала в посмертный обыск, и Дубельт был ее первым исследователем. Впрочем, образ грядущего Дубельта, очевидно, входил в число предвидений Пушкина, что доказывают корешки от многих листов, вырванных из тетрадей. Из первой кишиневской, как думал Цивловский, Пушкин, вероятно, изъял опасные фрагменты Гаврилиады. Черновой план поэмы сохранился именно в этой тетради. Примечание редакции. Тетрадь начинается «Кавказским пленником». А затем идут черновики, наброски, отдельные заметки, рисунки, вносившиеся с конца 1820 до начала 1822 года. Параллельно Пушкин писал и в других тетрадях. На 61-м листе появляется строка «Самовластие, утвержденное Петром». Строка зачеркнута, за нею «Петр I не страшился народной свободы». Это начинались черновики исторических замечаний. Затем они еще несколько раз возникают и исчезают, перемежаясь с другими сочинениями. Черновики Пушкина опубликованы, но еще недостаточно изучены. Смотрите «Пушкин. Полное собрание сочинений», том 11, страница 288, а также «Фейнберг. Неизданный черновик Пушкина», «Вестник Академии наук СССР», 1956 год, номер 3, страницы 118-121. Примечание редакции. Между прочим, в печати никогда, кажется, не обосновывалась последовательность появления черновых замечаний среди других набросков и планов поэта. С этой целью от интересующих нас 60-х листов тетради несколько отступим назад. На обороте 45-го листа Пушкин записал по-французски. 18 июля 1821 год. Известие о смерти Наполеона. Был у армянского архиепископа. Сообщение о том, что Наполеона уже нет, шедшее с острова Святой Елены до Кишинева 3 месяца, с 23 апреля 5 мая по 18 июля, взволновало поэта, вызвало размышления о целой исторической эпохе, как бы окончательно отрезанной этим событием. Анализируя чернила, которыми заполнялась первая кишиневская тетрадь, Цивловская выделила 4 ясно различающихся сорта, условно обозначив их А, Б, С, Д. Запись о смерти Наполеона сделана чернилами Б. желтыми или светло-коричневыми. На полях листа, где стихотворение «Гроб юноши». Однако год 1821, после 18 июля, вписан позднее, чернилами А. После записи о Наполеоне идут наброски стихов, писем, рисунки, план братьев-разбойников, песни о вещем Олеге, портреты Марата, Занда, Ипсиланти и Лувеля. Причем первые два изображения на листе 46-м подписаны. Среди записей на листах 45-м и 49-м мелькают поставленные Пушкиным даты 26 июля, 23 августа 1821 года. Наконец, на 61-м листе черновик исторических замечаний начинается со слов «Петр I не страшился народной свободы». В окончательном тексте этой фразы, как известно, предшествует длинный первый абзац, который, судя по черновику, сначала намечался на втором месте. Когда же были занесены на 61-й лист тетради, интересующие нас, черновые строки? По заключению Гиппиуса и Эхенбаума, сделанному в 1938 году, черновик замечаний датируется осенью 1821 года по положению в тетради 2365. Гиппиус, Эхенбаум, датировка произведений, входящих в 11-й том полного собрания сочинений Пушкина, машинопись, страница первая по экземпляру, хранившемуся у Цивловской. Примечание редакции. Прибавим к этому, что чернила на 61-м листе, которые уже много страниц не встречались, светло-желтые. Б. Ими сделана запись о смерти Наполеона. Это первое, но, как увидим, далеко не последнее пересечение наполеоновских строк и фрагментов исторических замечаний. Наконец, соседство черновика исторических замечаний с программой братьев-разбойников, соседство одного из планов разбойников с гробом юноши, все ведет к тому, что летом 1821 года, примерно в одно время с известием о смерти Наполеона, поэт уже писал свой первый исторический труд. Начало сохранившегося черновика показывает, как много работал над ним Пушкин. Несколько слоев поправок, мучительное удаление и возвращение к словам, которые наиболее точно определили бы Петра. «Самовластие, утвержденное Петром, — пишет поэт-историк и зачеркивает, — эта мысль ему пока не нужна. Петр I не страшился народной свободы. Написав эту строчку, Пушкин продолжает, может быть, доверял. Потом еще раз, может быть, и зачеркивает. Он искренне любил просвещение, зачеркнуто. Неминуемое следствие просвещения, зачеркнуто. Просвещение, которое вовлекло. Пушкин шел к важной мысли, но она, видимо, не давалась сразу. Любовь Петра к просвещению уводила от уже осознанной главной линии. Деспотизм, просвещение, свобода. Дело было не в любви, а о презрении Петра к человечеству Пушкин пишет сначала условно, не желая угадывать истинных побудительных мотивов царя. Может быть, доверял своему могуществу и оттого презирал. Затем Пушкин укрепится в своей мысли, и слова «может быть» исчезнут. Эти две поправки усиливали беспощадную оценку петровского самовластия. Никаких скидок на любовь к просвещению, презрение к человечеству. Но тут Пушкин удерживает свое перо уже от противоположной крайности. «После смерти деспота», — записывает он, но зачеркивает и заменяет, «после смерти великого человека». В «Беловике» мы читаем великолепную точную фразу, лишенную расплывчатости и ненужных подробностей. Петр I не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество, может быть, более чем Наполеон. В пушкинском черновике имени Наполеона нет. Это еще, понятно, не доказывает, будто исторические замечания начались раньше 18 июля 1821 года, известие о смерти Наполеона. Но, видно, мысль о сходстве Наполеона с Петром, оба распространяли просвещение и не страшились его следствия свободы, была сначала Пушкину не ясна. Однако уже со следующего, 62-го листа первой кишиневской тетради начинается поэтическая победа над полководцем-императором. Сначала томясь в угрюмом, в своем в унылом заточении. Затем эпиграф «Инграта патрия» и стихи «Чудесный жребий совершился, угас великий человек». «Инграта патрия» — «Неблагодарная отчизна» с латинского. Только что в черновике исторических замечаний мы видели после смерти великого человека, позже, в беловике, находим сильный человек, северный исполин. Возникает важнейшая тема — великий человек, то есть великий своими возможностями, передающий движение огромным составом государства и прерывающий связи, поскольку же второй сохранившийся черновик замечаний расположился между первыми набросками стихотворения «Наполеон», ясно, что с определенного момента работа над историческими замечаниями и «Наполеоном» шла параллельно. Наполеона поэт задумывает вскоре после поразившего его известия со святой Елены, 18 июля. Черновик создавался в сентябре-ноябре 1821 года. В это же время Пушкин, работая над историческими замечаниями, уже пишет о екатерининском правлении и, вероятно, вносит в текст сравнение Петра с Наполеоном. Возможно, что осенью 1821 первый черновой вариант исторических замечаний уже готов. Анненков, со слов Алексеева, знал, что замечания Пушкина писаны в Кишиневе в 1821-1822 годах, именно в то время, когда Пушкин начинал свое первое историческое сочинение, он был близок со многими выдающимися декабристами. 9 апреля и 26 мая 1821 года встречи с Пестелем, с 5 августа общение и дружба с Раевским. Тогда же он рисует Занда, Луэля, Марата и Псиланти. Главными событиями тех месяцев были революция и контрреволюция в Италии, Испании, греческое восстание, смерть Наполеона. Стихотворение «Наполеон» с историческими замечаниями в ближайшем родстве. Наполеон посвящен человеку, подобному Петру. Великий человек совершает свой чудесный жребий, меняет ход исторических судеб. Великий переворот порождает надежды. Когда надеждой озаренный от рабства пробудился мир, и Гал десницей разъяренный низвергнул ветхий свой кумир, когда на площади мятежной во прахе царский труп лежал, и день великий, неизбежный, свободы яркий день вставал. Однако госпожа де Сталь, услышав, что Наполеон — дитя революции, возразит: «Да, дитя, но отцы-убийца». Пушкин позже скажет: «Мятежной вольности наследник и убийца». В стихотворении «Наполеон» находим важные для нашей темы слова: «Тогда в волнении бурь народных, предвидя чудный свой удел, в его надеждах благородных ты человечество презрел». Петр I презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон. Наполеон человечество презрел. Но Пушкина не удовлетворяют одни слова осуждения, адресованные тому, кто обновленного народа буйность юную смирил. Он угадывает новые движения мировой и русской истории. «Хвала! Он русскому народу высокий жребий указал и миру вечную свободу из мрака ссылки завещал». Такова внутренняя близость исторических заметок и стихотворения, сочиненных в одно время на границе с Азией, в Кишиневском захолустье, 22-летним поэтом и мыслителем.